10 собак, которые не линяют. Бедлингтон-терьер, пудель, жесткошерстный фокс-терьер, йоркширский терьер, португальский водолаз, бишон-фризе. Мальтийская собака, афганская борзая, керри-блю-терьер, тибетский терьер.